чуже дождя тежется, в руках на прозрачной цепочке, и пустошь цинично смеется, в пестрой своей оболочке, крылатая птица сплыв с неба, обутала сладостью крылья, невидимых нитей узоры, расшили цветки коридоры, избились так явно уборы. Голов не сидеющий пылью. Я думал, азарт оказалась слепость, а сила и смелость сама. Крепость вдруг вся раздробилась, дорога с тропинки, лишь на моем сердце, как руны рассеки. Как хрусталь отражений, оставляя круги на промокшем столе, словно в горле застрянет шаманская кость. Это, видимо, часть ее боли и смея. Сонная видимость детства, безликих туманных окошек, тыкана в точку как средство, сращиваясь в парные рожки, ластится, вьется в изгибы, стонет в экстазных клеях, мнимое счастье и игривость, хитрая, как змея. Я думал, азарт оказалась слепость, а сила и смелость сама. Крепость вдруг вся раздробилась, дорога в тропинке, лишь капают сердце, как руны рассеки. Оставляет круги на промокшем столе, словно в горле застрянет шаманская кость. Это, видимо, часть ее боли и смея. Шаманская кость, это, видимо, часть ее боли и смея.